Турышев и Лиза клали внутреннюю. Марфенька заполняла кирпичом промежуток между стенами. Тут не требовалось особого умения. Стена росла на глазах. Однажды прораб, сухонький старичок во много раз стиранном чесучевом пиджаке и выгоревшем на солнце картузе, не выдержав, стал расспрашивать Христину, где она училась класть, а потом предложил прийти к ним в строительную организацию каменщицы. Польщенная Христина заулыбалась, но, конечно, отказалась наотрез. Она от Марфеньки никуда. Наблюдал ее работу и мальчик, потом вызвал к себе в кабинет. Оробевшая Христина неловко присела на краешек стула. За окном узкого кабинета ветер гнал песок. «Христина Савельевна», — деловито начал мальчик, — «работать вы умеете, я видел. Будете бригадиром в баллонном цехе. К нам приезжает на месяц старейшая работница баллонного цеха аэрологической обсерватории в Долгопрудном, Евгения Ивановна Кузнецова. Еле ее выпросил. Вы должны научиться у нее всему, что она знает. Понятно?» «Я сумею», — пролепетала Христина и покраснела до слез. «Должны суметь. Да, можете и на стройку пока не выходить. Вам, наверное, трудно будет?» «Нет, всего 3 часа. Я уж лучше буду ходить». «Ну, как сами найдете нужным. Желаю удачи». Евгения Ивановна оказалась высокой, худощавой, седой женщиной в коричневом платье, туго перетянутом кожаным ремнем. Она курила папиросу за папиросой и на каждом слове поминала черта. Большое испытание для Христины. Кроме того, она была агрессивно настроена по отношению к религии и попам. Работая целый день бок о бок с Христиной, она сразу поняла, что та религиозна, и ринулась в атаку. Христина втихомолку даже плакала, но терпеливо выносила святотатственные нападки, не вступая, к великому огорчению Евгении Ивановны, в спор. Уж очень ей хотелось оправдать уважительное доверие директора обсерватории и научиться всему, что нужно у этой безбожницы. Время не шло, а летело. Скоро Евгения Ивановна уедет, и сборка аэростата ляжет на Христину. Конечно, останется инженер, но он не особенно любит утруждать себя мелочами. Не понравится ему каждый день поправлять Христину. Она бригадир, в ее ведении несколько девушек-работниц, которые относятся к ней с большим уважением. В глубине души Христине казалось поразительным то, что именно ей придется отвечать за сохранность аэростата, на котором будет подниматься ее Марфенька. Кто больше ее заинтересован в здоровье и счастье Марфеньки? И вот именно ей доверена эта драгоценная жизнь. Это было явным вмешательством провидения. Христина так старалась на работе, что растрогала даже Кузнецову. «Молодец!» – похвалила ее Евгения Ивановна. «Золотые у тебя руки! Жаль, что голова набита всякой чепухой! Нашла, кому верить, попам! Дура и есть! На нашей улице один поп за 100 000 рублей купил себе дом, со всеми, как есть, удобствами, и в этом доме пьянствовал». «При чем же здесь Бог?» – не выдержала Христина. «Люди слабые, грешные, плоть немощна. Если вы найдете такого члена партии, что дачу большую купил, так коммунизм здесь ни при чем, правда? Священник такой же человек, как и я. Бог велик». «Ишь ты!» – удивилась Евгения Ивановна. «Ну и ну!» Перед отъездом Евгения Ивановна сочла своим долгом поговорить о Христине с директором обсерватории. «Так-то вот, Филипп Михайлович, время я у вас даром не потеряла. Научила ваших работниц сборке и ремонту материальной части. Теперь обойдутся без меня, особенно это, Финогеева Христя. Старательность у нее большая и способности к этому делу». «Очень рад, большое спасибо», – обрадовался мальчик и крепко пожал руку старой баллонщицы. Не стоит благодарности. Не затем зашла. Хочу вот...